Глава 7, в которой все скорбят, а Фандорин попусту тратит время. В воскресенье с раннего утра по безмятежному белесому от яркого солнца московскому небу плыл неумолчный колокольный звон. И день вроде бы выдался погожий, и золотые луковки бесчисленных храмов сияли так, что хоть зажмурься, а тоскливо и холодно было на душе у раскинувшегося на невысоких холмах города. Уныло, скучно гудели прославленные колокола. Эта Москва печалилась молебствием об упокоении новопреставленного раба Божия Михаила. Усопший подолгу живал в Петербурге, в древней столице бывал только наездами, однако же Москва любила его сильнее, чем холодный чиновный Питер. Любила самозабвенно, по бабье, не очень задумываясь о достоинствах своего кумира. Достаточно того, что был он хорош собой и славен победами, а более всего полюбился москвичам Соболев тем, что чувствовали они в нем истинно русского человека, без чужестранных фанаберий и экивоков. Потому-то и висели литографии с белым генералом в размашистой бороде и с острой саблей наголо чуть не в каждом доме Москвы. И у мелкого чиновничества, и у купцов, и у мещанства. Такой скорби город не выказывал и в прошлом марте, когда служили панихиды по злодейски убиенному императору Александру Освободителю, и целый год потом ходили в трауре, не наряжались, гуляния не устраивали, причесок не делали и комедий не играли. Еще задолго до того, как через весь центр отправилась похоронная процессия к Красным воротам, где в храме трех святителей должно было состояться отпевание, тротуары, окна, балконы и даже крыши по театральному проезду, Лубянке и Мясницкой были сплошь запружены зрителями. Мальчишки расположились на деревьях, а самые отчаянные — на водосточных трубах. По всему пути следования катафалка выстроились шпалерами войска гарнизона и воспитанники Александровского и Юнкерского училищ. На Рязанском вокзале уж дожидался траурный поезд из 15 вагонов, разукрашенных флагами, георгиевскими крестами и дубовыми листьями. Раз Петербург не пожелал проститься с героем, ему поклонится Русь-матушка, самое сердце которой расположено между Москвой и Рязанью, где в селе Спасском Раненбургского уезда белому генералу суждено было обрести вечное успокоение. Шествие растянулось на добрую версту. Одних подушек с орденами покойного было за два десятка. Звезду святого Георгия первой степени нес командующий Петербургским военным округом генерал от инфантерии Ганецкий. А венков-то, венков, соженный от торговцев охотного ряда, да от английского клуба, да от московской мещанской управы, да от георгиевских кавалеров, всех и не перечислишь. Перед катафалком, орудийным лафетом, засланным малиновым бархатом и увенчанным золотым балдахином, ехали герольды с перевернутыми факелами. Потом распорядители похорон, генерал-губернатор и военный министр. Позади гроба, в одиночестве, на вороной арабской кобыле, следовал брат и личный представитель государя, великий князь Кирилл Александрович. За ним адъютанты вели под узцы под траурной попоной белоснежного Баязета, знаменитого соболевского ахалтыкинца. А далее маршировал замедленным шагом почетный караул, несли еще венки поскромнее и шли с обнаженными головами важнейшие гости — сановники, генералы, гласные городской думы, денежные тузы. Величественное было зрелище. Даже и сравнить не с чем. Июньское солнце словно устыдилось своей неуместной лучезарности и укрылась за тучами. День посерел. И когда процессия достигла Красных ворот, где всхлипывала и крестилась стотысячная толпа, заморосил мелкий плаксивый дождик. Природа пришла в гармонию с настроением общества. Фандорин продирался через густую толпу, пытаясь разыскать оберполицеймейстера. В 8 часу ни свет ни заря явился к генералу домой на Тверской бульвар, да опоздал. Сказали, что его превосходительство уже отбыл к Дюссо. Шутка ли? Такой день, такая ответственность. И все на нем, на Евгения Осиповича.